Глава вторая. Изумруды Успенского собора. Загнивающая Российская империя. 1910 год. Ночь на 8 апреля. 4 часа утра. Тёмин Кремль — символ царизма. Темны кремлевские соборы — вместилище опиума для народа. На посту стоит часовой по имени Алексей Казимиров. И он не дремлет, несмотря на час волка. Он слышит звон стекла, бежит на звук и видит, как в окошке белокаменного собора Успения Пресвятой Богородицы образовалась большая дыра. Часовой поднимает тревогу, будит сторожей, спавших в храме 12 апостолов. Двери собора на ночь заперты, преследовать вора внутри здания невозможно. Собор оцепляют военным караулом. Из окна не вылезти, с крыши не спрыгнуть. Сейчас же телефонный звонок раздается в квартире начальника московской сыскной полиции Аркадия Кошко. Звонок — дело нередкое в загнивающей империи. В ту пору в Москве было уже более 50 тысяч абонентов. Кошко в своих мемуарах оставил подробное описание дальнейших событий. «Дослушайте мой труд, беритесь за его трехтомник. Восхитительные воспоминания, детективные рассказы из реальной жизни. Все великолепным русским языком написано. Там еще трупы без головы и массовые убийства детей-подмастерьев, кражи драгоценностей у графини, поиски силами полиции сбежавших кошечек». Двери Успенского собора отпирают в присутствии полицейских чинов, они начинают обыск. «Да что там обыскивать? Плевое дело», — скажут сегодняшние завсегдатые музеев Московского Кремля, которые помнят, как этот храм выглядит изнутри. Стены сплошь во фресках, иконостас, чего-то там вдоль стен, надгробия патриархов. Однако учтите, в нашей оперативной памяти внутренние виды кремлевских соборов в том состоянии, до которого их довели большевики. Эти товарищи активно выступали против ненужной роскоши, избыточного дизайна интерьеров, а также за музеификацию изживших себя религиозных объектов, а еще лучше за их распил или переплавку. Например, в 1922 году в Гохран из Успенского собора было передано 13 ящиков с 76 пудами серебра, около 1200 килограммов, оклады икон, раки, подсвечники, лампы, прочая утварь. Сотни икон из кремлевских соборов передавались в исторический музей Третьяковскую галерею. Так что тогда, в 1910 году, Успенский собор внутри еще не был светлым, хорошо проветриваемым помещением, где без толкотни спокойно могут разойтись 6-7, но не 8, групп китайских туристов. Скорее, он напоминал магазин антикварной мебели, плотно заставленный образчиками декоративно-прикладного и прочего искусства, где по проходам едва пробираешься, боишься плечом опрокинуть. Но тут ущерб бросился в глаза сразу. Та самая Владимирская Божья Матерь, которая главная русская икона, тогда висела в огромном киоте 2 метра высотой, похожем больше на шкаф, резной, позолоченный. Внутри этой сени икона и стояла. В золотом окладе с драгоценными камнями, среди которых особенно выделялись 2 изумруда размером почти со спичечный коробок, карат по 20, оплачены патриархом Никоном в 17 веке и оплачены щедро. Вот изумруды вору-то и приглянулись. Судя по уликам, он залез внутрь шкафа, притворил за собой дверцы, чтобы поменьше шуметь, и ювелирным инструментом их отковырял, а потом другие камни, что на окладе были. На дне киота валялся окурок. Кроме Владимирской Богоматери, вор ободрал еще иконы Успения Богородицы и Благовещения, список Владимирской в Петропавловском пределе и Животворящий крест со Древом Господним. С Устюжской Богоматери снял бриллиантовую звезду и напоследок взломал 2 жестяные кружки для пожертвований, забрав все до копеечки. Пространство собора обыскивают целых 50 полицейских агентов. Шуруют между надгробиями, раками и всякими царскими местами. На крышу загоняют пожарных, которые проверили купол, дымоходы. Сквозь врата главного иконостаса заходят в алтарную часть и проводят обыск там. Но кроме этого иконостаса на восточной стене сохранился до наших дней. В храме по боковым стенам были еще и другие, даже не иконостасы, а просто сплошные щиты из икон. Они отстояли от стены на несколько десятков сантиметров, и при желании там мог спрятаться человек, щуплый. Это пространство полицейские, встав на табуреточки, прощупывают сверху длинными шестами. Вездесущий Гилеровский советует полицейским привести в храм собаку, но те стесняются. Обыск ничего, кроме окурка и золотых опилок, не дает. Сбежал. «Сбежал наверняка», — думает митрополит Владимир и хочет начать богослужение. Но хитроумный и опытный Кошко, знающий, какими ушлыми бывают российские уголовники, предлагает устроить засаду. На ночь в храме оставляют 4 человек, сидящих в темноте, тщательно прислушивающихся к малейшему шороху и очень опечаленных тем, что курить невозможно. Не лезть же для этого в позолоченный шкаф. Так проходят сутки, вторые, третьи. Пустой собор так и стоит, даже мышь в нем не пробегает. Только стража из городовых меняется. А митрополит нервничает и, используя административный ресурс, оказывает давление на следствие. Уж больно ему хочется снова начать богослужение в храме. Очень надо. Что же тут так и простаивает зазря? 10 апреля. Вечер. Кашко на коленях выпрашивает у митрополита еще несколько часов, сидит у себя в кабинете, грызет ногти, волнуется за карьеру. Царская ведь семья следит за историей, шлет телеграммы из Петербурга и вообще. И тут снова его срывают звонком в Кремль. В храме раздались выстрелы. Дело было так. Дежурит в ночном соборе несколько человек охраны, двое бдят, а два других завалились спать под трон царя Бориса, но не похрапывают, чтобы тишину не нарушать и не вспугнуть злоумышленника. И вот посреди ночи раздается стук, еще один и другой. Перекрестились охранники, на которых окружающие гробницы патриархов и святых угодников, мерцание лампад и блики золотых рис, конечно, гипнотизирующее впечатление производили. Стали молитву шептать. Хорошо, у них с собой мела не было, а то бы пол испачкали. Тут с верхнего ряда икон срывается одна старинная доска, с грохотом падает вниз, в образовавшемся квадрате появляется страшная фигура без глаз, рта и прочих необходимых человечеству черт. В ужасе открывают полицейские стрельбу по ней из маузеров. Попадают не в него, а в иконы Константин и Елена, Борис и Глеб, а также в конторку церковного старосты. Очевидное свидетельство паршивой огневой подготовки полицейских из огневающей империи. Отсутствие доступных тиров, инструкторов, надежного табельного оружия и тому подобного. Человек, впрочем, сам тоже в ужасе и валится сверху на пол. Живой, невысоко там было. Лица у него не имелось, потому что он был окутан вековой серой пылью, словно оренбургским пуховым платком. За 3 дня, что вор прятался в соборе, он так оголодал, едва на ногах держался. За все это время он съел только одну просфору и выпил бутылку кагора, которую в алтаре нашел. Тоже мне святое причастие. Лампадное масло он пить не решился. Из укрытия его выгнали голод с жаждой. Они нашли его при обыске, потому что, когда позади икон шарили шестами, он забился в углубление под киотом Тихвинской иконы. Звали его Семин Никита Филиппов, 18 лет. Из крестьян, безработный, ранее ученик ювелира. История ограбления, оказывается, была такая. Этот несостоявшийся золотых дел мастер любил ходить по церквям, особенно в Успенский собор, особенно прикладываться к иконам, чтобы разглядывать их драгоценные украшения. Такой молодой, а уже с профдеформацией. Оборванец давно шатался по храмам и привлекал своим странным поведением внимание служителей. Однажды вечером, незаметно отделившись от толпы, стоявших на богослужении, Семин спрятался в уголке одного из пределов, забравшись на деревянный шатер. Когда пустой храм заперли, он спустился, достал свой напильник и прошелся по иконостасу, выбирая самые крупные камни. Сделав свое дело, он хотел вылезти из окна, и именно тогда шум стекла и падающих икон привлек внимание караульного. Прежде чем двери отперли и начался обыск, Семен спрятал добычу в одной из гробниц между металлическими гробами, так что и не найдешь никогда, если не знаешь. Большевики бы нашли и при инвентаризации. А сам залез под икону. Когда в храм пустили бы толпу, он собирался вылезти и смешаться с ней, а драгоценности забрать через месяц-другой, когда все стихнет. Добрый русский народ, как рассказывает секретарь Гелеровского, шутил на эту тему, что не сильно бы вор выиграл. Они подозревали, что давным-давно эти драгоценные камни были подменены попами на стекляшки. Официальная опись найденного гласит: «Золотой венец весом в 5 фунтов с 5 коронами из крупного жемчуга и драгоценных камней, золотой запон с 39 крупными алмазами, 2 больших граненых изумруда с расположенными вокруг них 32 изумрудами меньшего размера, 52 крупных алмаза, в верхних коронах 10 крупных изумрудов, 4 рубина, и 14 бурмитских зерен. В средней короне — алмазный крест из 9 крупных алмазов. Крупный рубин с бурмитскими зернами. Уф, устала перечислять. Это только 1/4 списка. Полную опись читайте в Московских церковных ведомостях. Выходные данные смотрите в библиографии. Я ведь свою 3-ю книгу решила прилично оформить по ГОСТу, прям как у взрослых. Общим счетом, короче, 602 бриллианта ценой более 500 000 рублей. Суд приговорил Семина к 8 годам каторжных работ. Золотой оклад после революции был снят с Владимирской иконы. Ныне он частично находится в оружейной палате. Все-таки не стекляшки там, проверено. Владимирская икона тоже покинула собор и в 1930 году попала в Третьяковскую галерею. Стоит теперь в действующем храме святителя Николая в Толмачах. Аркадий Кашко оказался в эмиграции, где держал частное сыскное бюро и написал мемуары. Митрополита Владимира Богоявленского расстреляли в феврале 1918-го. В этой книге, уважаемый слушатель, вы услышите тексты трех жанров. Первый — это новеллы, большие рассказы, в которых я рассказываю о конкретных крупных преступлениях. В них я активно выражаю свою авторскую позицию, не стесняюсь в выражениях и употреблении сленга, много и не всегда удачно шучу. Второй — это интермедии, которые, наоборот, написаны максимально нейтральным тоном, обезличенным языком журналистских текстов. И, наконец, третий — это байки, которые покажутся вам самым необычным способом рассказа о преступлениях. В их основе несколько интервью, которые я взяла у реальных людей, в разной степени связанных с арт-рынком. Эти люди пожелали сохранить анонимность. Подробности, по которым можно узнать их самих или описываемые ими ситуации, убраны или замаскированы. Имена художников и описания произведений изменены. Однако даже без настоящих фамилий картина происходящего в наши дни на российском арт-рынке, надеюсь, обозначится весьма колоритная. Такой способ рассказа о том, что происходит, я выбрала, чтобы избежать нареканий от конкретных фигурантов, как в судах, так и более личных. Тем не менее, еще раз подчеркну, все, что вы прочтете в этой книге в рубрике «Байки» — чистой воды вранье, фольклор, искусствоведческие анекдоты, застольная брехня под пиво, пересказанные друг другу по 200 раз истории, которые от пересказа уже давно потеряли то зерно истины, которое изначально, быть может, в них присутствовало. Все совпадения с реальностью совершенно случайны. Ну, или почти случайны. Байка номер один, которая несколько выбивается из общего ряда, однако задает единый настрой, демонстрируя, что вся эта рубрика будет просто трёпом. Рассказанная в 1990-е годы одним очень-очень жизнерадостным пластическим хирургом в маленьком коттедже в московском поселке Сокол, где подпольно собирали компьютеры силами сотрудников исторического факультета. Моя мама тоже врач, только она работала патологоанатомом. Она была еще более жизнерадостной, чем я. Приходит, бывало, со смены, руками всплескивает и щебечет восторженно. «Ах, я только что такой трупик препарировала! Ну, весь в червях! Прямо весь в червях!» Папа тоже был человеком позитивным. Сам он блокадник, был в голодном Ленинграде, но из всех историй о выживании там предпочитал рассказывать одну историю, оптимистичную. Наверняка это выдумка, семейная легенда. Но расскажу. Все это было в самом начале, когда детей еще не успели вывести, и у них еще были силы на шалости. Так вот, статую медного всадника на Сенатской площади, которую невозможно было эвакуировать, чтобы уберечь от авианалетов, сплошь обложили мешками с песком, а поверх обшили досками. Эти мешки образовали настоящую гору, которая покрывала памятник с головой. Отец мой с другими пацанами тайком, пользуясь ситуацией, вытащил несколько мешков и проделал внутрь этой горы лаз. Оказалось, что скорее эти мешки стоит назвать не горой, а шатром. Под животом жеребца образовалось пространство, достаточное, чтобы дети могли туда забираться и сидеть. Просто так мальчики, разумеется, сидеть там не могли. Дурная голова рукам покоя не дает. Нетрудно догадаться, что их внимание привлекли гигантские гениталии императорского коня. Несколько недель дети занимались тем, что лазили под брюхо медного всадника и отпиливали ему хозяйство. По семейной легенде, отпилили. А то, что можно увидеть на памятнике сейчас, — результат тайной послевоенной реставрации. Но доказательств тому я не имею. Кому медный трофей из блокадных ребят достался, не знаю. Вообще, в Петербурге рассказывают и о других случаях с медным всадником. Будто бы отпиливали их и позже, несколько раз, как голову у копенгагенской русалочки. Но все эти россказни связаны с циничным брежневским периодом, а отцовская история, мне кажется, самой правдоподобной. Потому что он с друзьями мог действовать незаметно и долго. Все-таки в мирное время пилить приходилось бы на глазах у всех, пусть даже и ночью. А советский милиционер наверняка бдил.